Пожалуй, хотя бы ради таких моментов и стоит выбираться в колодец. Всего одна драка, а вон сколько идей. Тренировки ни с Гэтсу, ни с Люцием, ни с Марией не способны закрыть вопрос разнообразия. Они все учат хорошо, великий Гэтсу особенно хорошо. Подумал я громко, и волк зафыркал на эту подачку. Но вот с разнообразием беда, особенно с моими глазами. Я очень быстро все движения запоминаю. И пусть тот же Люций каждый раз что-то новое показывает, запас трюков у него не бездонный. В общем, я доволен. Хороший денек. И силу получил, и подрался, и знакомство завел. Пить я один пошел. Подумав, предположил, что общение пойдет не отрядами, а чисто командирским составом, и не ошибся. Когда в общий зал зашел, мрачный уже сидел за столом, выставив бочонок. Меня увидел, рукой махнул и кружки наполнил. Массивные такие, почти на литр. По запаху напиток пахнет так, как пиво. Зато пена была. Возможно, амулет перевел не точно. Сам варил? Спросил я. Нет, купил в правильном месте, усмехнулся мрачный. Ты попробуй, не отравлено. Да мне яды не особо страшны, пошутил я и попробовал. Крепкое. Ничего, привыкнешь и оценишь, пообещал он. Тут надо сказать, что в цитадели были женщины и не было выпивки. Последнее решалось просто, личными запасами. А первое к тому, что служанка принесла нам тарелки с едой, из общего котла, но, чем закусить, теперь было. Так ты, значит, Спар, это имя или прозвище? Прозвище. Звать Эдгар, представился я. А ты, значит, мрачный. За угрюмую рожу так прозвали или за что другое? За всякое, осклабился он, но вдаваться в подробности не стал. Ты, кстати, нос не задирай. Кирк не так прост. Да я и не задираю, но серьезным бойцом он мне не показался. Тебе повезло, отхлебнул мрачный пиво. Я терпеть не могу этого парня, но против истины не попрешь. Когда он с копьем, всегда сильнее своего противника. Ты же способен увеличивать свою силу и успел победить в тот отрезок, пока он не успел превзойти тебя. Это копье дает ему такую способность? Ага. И что, прямо сильнее любого становится? Хе, хмыкнул он и закинул в рот полную ложку жареных корнеплодов с мясом. Я тебе его секреты выдавать не буду. Есть нюансы. Тогда мне повезло, ответил я беспечно. Кому-то что-то доказывать было откровенно лень. Соперничать с придурком Кирком, тем более, то, что убить можно любого, даже того, кто сильнее тебя, если тщательно подготовиться, тоже знакомая мне концепция. Если Кирк становится сильнее, дай ему время, то так тому и быть. А вот и он, кстати, кивнул мрачный в сторону шедшего к нам мужчины. Я было подумал, что он задирать будет, но нет. Кирк плюхнулся на стул. «Пьете?» – спросил он, глядя на нас угрюмо. «Плесни и мне своего пойла». «Ох, наглец!» – развеселился мрачный, но пиво ему налил. «Кирк – это Спар. Спар – это Кирк. Ты, Спар, не смотри, что Кирк – придурок. Половину времени он нормальный. Можно и пообщаться. Я хотя бы половину времени нормальный. А ты всегда, мрачный», – хохотнул Кирк. «Кажется, этих двое связывают давние отношения. А ты, новичок, откуда взялся?» Посмотрел на меня Кирк, пока мрачный злобно засопел, подбирая ответ. Мимо проходил, решил заглянуть. «Слушай, а ты теперь прозвище менять будешь?» «Зачем?» Не въехал Кирк и недоуменно свел брови. «Так ты же был непобедимым, а тебя сегодня победили», охотно пояснил я, усмехнувшись. Мрачный заржал, а Кирк на меня недобро посмотрел. «Иди ты в задницу», насупился победимый и залпом осушил кружку. «Силен, как бы до пьяной драки не дошло, но не дошло». Постепенно мы разговорились, и вскоре стало понятно, что мрачный Кирк обычные, в общем-то, мужики, со своими заскоками, обожающие собачиться, но не переходящие грань, то есть они как старые муж и жена. Говорили мы о всяком разном, об охоте на демонов, об ордене, но были и более личные вопросы. «Так что, Тамара и правда твоя сестра?» – как бы невзначай спросил Кирк. «По крови». «Это как?» – заинтересовался он. «Это значит, что мы с ней разных рас, но в крови есть кое-что общее. Долгая история», предупредил я, не желая вдаваться в детали. «Бешеная девка», уважительно сказал мрачный. «Особенности ее расы. Уважает только силу. Вот мужа себе ищет, но нужен тот, кто сильнее ее. Она точно не твой вариант», хохотнул мрачный, покосившись на Кирка. Тот как раз пиво хлебнул, аж подавился от возмущения. «После такого позорного слива это точно», поддакнул я. «Ты меня подловил, спорить не буду», заявил он, утерев с губ пену. «Но я все равно сильнее. всегда сильнее. Если бы мы дрались всерьез, ты бы сегодня умер, пожал я плечами. Или если тебя демон сожрет, ты ему тоже что-то доказывать будешь. Кирк задумался, его взгляд уже осоловевшим был. А давай еще раз, предложил он. Не, мне лень, хмыкнул я и поддел Кирка. Рассчитываешь, что копье поможет? Я же говорил, не стоит недооценивать его, вставил мрачный. Что за копье-то? Оно безгранично силу увеличивает. Предел есть, но я до него не доходил, легко ответил Кирк. Это копье божественного ранга, вот и весь секрет, фыркнул Мордор. Божественного, мне и так было интересно, а тут чем-то совсем уж многообещающим попахивало. Да, божественного, пожал плечами Кирк. Плесни мне еще пиво, подвинул он кружку мрачному. Оно закончилось. Все выпили, дармоеды, доставай свое. Кирк спорить не стал и достал из кольца второй бочонок. Пьянка продолжилась. Так что за божественный ранг, по аналогии с камнями, это единая шкала, пояснил Кирк. Редкие, легендарные, эпичные, божественные камни и артефакты. КХМ, подзавис я. Общались мы втроем, каждый на своем языке, но у каждого имелся амулет, поэтому с пониманием проблем не возникало. Кирк назвал какие-то свои термины, амулет выдавал понятные мне аналоги, но блин, что? Не понял непобедимый. Разве камней не три вида? Малые, редкие и легендарные? Нет, удивился мужчина вопросу. Так-то оно так, возразил мрачный. Сейчас даже эпичные достать, шанс один на миллион. Редко у кого бывает. Я вот только Элрика Связующего знаю, нашего Абсолюта, задумался он, у кого эпичный освоен. Про божественные, ничего не слышал. Их да, сейчас нет, покивал Кирк. Но они были, в прошлую эпоху, когда можно было стать богом. А куда делись? Спросил я. Так боги слишком много разрушали. Есть мнение, ответил Кирк, что после парочки уничтоженных миров божественные камни перестали появляться. Твое оружие сохранилось с тех времен, догадался я. Да, кивнул он. Я наследник древней династии. Мы потомки бога, по-простому заявил он. Так что, может, все же смахнемся? Мужчина посмотрел с вызовом. Не, я теперь тебя боюсь, ты же богоподобный. Мрачный на мой ответ забулькал в кружку. Тем более надолго мы задерживаться не собираемся. Если честно, в плане добычи здесь место не хлебное, решил я сменить тему. Так места надо знать, уверенно заявил Кирк. Рядом с цитаделью демоны худощавые, но если подальше уйти, то добыча совсем другая. Это да, согласился мрачный. Так мы ходили подальше, но не скажу, что там что-то другое. А вы сами далеко ходите-то? Где самые интересные места начинаются? Разговор опять к демонам вернулся. Эта парочка ничего не скрывала, рассказала, куда сами выбирались и где добычу брали. На удивление открытые ребята. Я не сомневался, что настоящие тайны они при себе держат, но и так много полезной информации мне выдали. В итоге мы напились. Не так, чтобы драку устроить или буянить начать, но шел я до комнаты покачиваясь. Энергию по телу погонял, в туалет заглянул, и полегче стало. Засыпал с мыслями о том, что развитие, оказывается, вовсе легендарным уровнем не ограничивается. О чем я уже знал, потому что некоторые способности, как абсолютный удар Люция, тянули на следующий ранг. Но камни, нет, это другое. Если правило 1:3 работает и дальше, то, найдя эпичный камень, можно взять новую тройку легендарных, 9 редких и 18 малых. А ведь есть еще оружие божественного уровня. Было бы неплохо такое найти. Глава 8. Возвращение, или как спартанец новости слушал. В цитадели мы задержались еще на 3 недели. Первую неделю работали по ближайшим целям, чтобы я мог лучше освоиться со своими возможностями, а остальные – привыкнуть к ним. Еще 2 потратили на то, чтобы поохотиться на продвинутые цели и добить офицерский ранг, что благополучно и сделали. После чего потратили накопившиеся деньги на всякое разное. Я взял 2 артефакта последнего шанса, смог урвать целительский камень, ну и по мелочи набрал. Остальные тоже что-то закупали. Шупа, как и я, взял артефакт последнего шанса, для Джихи. Калья не стала брать. Разок сходили на дело с мрачным и Кирком. Если быть точным, мы сначала отправились в соседние сектора. Каждый взял свой участок. Там провели несколько дней, а потом нам попался демон класса погибель. Его мрачный нашел и послал через браслет сигнал. Мы подошли, составили план, и непобедимый наглядно показал, почему его так называют. Ничего не буду говорить, лишь упомяну, что мою силу и скорость он в этом бою превзошел в несколько раз. Впечатляюще, что тут скажешь. Все заканчивается, закончилось и наше пребывание в проклятом мире. Как-то буднично я получил 4-й уровень глаз, способности тоже проверил. Демонов-то не просто так набивал. Результаты, с одной стороны, удручающие, а с другой, что-то я зазнался. Начать стоило с резервуара, в объем которого упиралось использование способностей. Во-первых, он был ограничен и текущего объема недостаточно, чтобы уверенно использовать новые умения. Во-вторых, демоническая энергия была токсичной, и Гэтсу предупредил меня, что если буду злоупотреблять и сразу наберу много, то рискую заполучить побочные эффекты. Самое безобидное – повышение шанса сорваться, превратиться в демона и пойти всех крушить. Поэтому развиваться придется по чуть-чуть, постепенно адаптироваться, параллельно налегая на другие области. И вот через несколько лет я действительно смогу открывать проходы между мирами и приходить на помощь тем, кто дорог. Из приятного я смог активировать взгляд и увидеть, что у Васьки все хорошо. Целых 3 секунды глядел на нее сквозь миры, наблюдая, как она прием людей ведет. На этом накопленный запас истратился, и пришлось опять копить, чтобы потом проверить 4-й уровень глаз. Крутая штука, замечу. Дополнительная прибавка процентов на 20 точно происходила, а это очень много на моем уровне. Жаль, что энергию этот режим тоже жрет как не в себя. Отведенное на путешествие время вышло. Мы даже на лишнюю неделю задержались. И задержимся еще, потому что в планах было сначала заглянуть к нашим, в школу круга. Что мы и сделали. Встреча прошла тепло. Ни у одних нас приключения прошли ровно. Шиноби. Ну, занимались. Как неожиданно, да. Пахали с утра до вечера, с целью как можно быстрее освоить 3-й круг. Прогресса существенного пока ни у кого не наметилось. Запасы денег тоже истощились. Пушка встретила меня с радостью. Я тоже постарался порадовать рыжую и сделал ей предложение. Ну да, а что, куда деваться-то? Это все равно рано или поздно придется делать. Так почему бы не сейчас? Для этого я целую операцию провернул. Мы как в мир попали, прогулялись и нашли ювелирный. Деньги были, поэтому с Шупой на пару разорились немного. Он просто так купил, в качестве подарка. Я же с целью сделать предложение дарил артефактное кольцо, которое можно было подзаряжать и создавать простой энергетический щит. Ерунда на самом деле, но я в первую очередь брал, чтобы красивенькое было. Щит – это так, бонус. Вторым же подарком был амулет последнего шанса. Ох, как пушка распищалась. А я засмущался, если честно. Сам удивился, насколько неловко было. Уже потом, после жаркой ночи, обговорили детали. В ходе разговора мне опять неловко было. А рыжий, кажется, вовсе нет. Она спокойно обсуждала некоторые нюансы нашей семейной жизни. Такие, как то, что я сначала на Ваське женюсь. На пушке, когда она вернется. Сошлись на том, что у нее есть 2 года на освоение круга. Я рассказал, что теперь смогу приглядывать за ней, но редко. Пообещал через какое-то время, может, через 1/2, заглянуть. Еще денег отсыпал, то, что осталось, для ускорения обучения, и чтобы на заработки время не тратила. Всего 4 дня в школе провели. Я бы и на подольше задержался, но остальным-то делать нечего здесь было. Калия и Шупа обратно хотели, а я их и так, считай, вон сколько эксплуатировал. Поэтому отдохнули, пополнили запасы да отправились домой. Вернулись мы по весне. Когда поднялись в небо, никаких снегов не заметили, только слякоть и бесконечную серость, которая до конца не ушла. Про сам переход и сказать нечего. Видимо, проклятие, которое на нас висело, исчерпало себя. Отработали сполна. За весь поход нам вообще никого не встретилось, ни демона, ни отряда дроу, ни монстра завалявшегося. Из-за чего я понервничал, помня одно из правил, нарваться проще всего в конце пути, когда расслабляешься. Вот и держал всех в тонусе, не давал выдохнуть. Зря или нет, но лучше пагубным привычкам не потакать. Калия отправилась навестить отца, а мы, в гильдию связистов и послали весточку Такину, что все нормально, вернулись, задание выполнено. Посидели, поели, а там и наша последовательница огня вернулась. «Куда отправляемся?» – спросила она, присаживаясь за наш столик. «А есть варианты?» – поинтересовалась Тамара. «Да полно», – ответила Калия. «Шупа наверняка хочет в Озерск, к Джихе. Я Сергея не нашла, дома его нет, поэтому свободно. Но можно полететь либо к Такину на доклад, либо в Лесной. Спар, через порталы в Озерск, Там заскочим к Такину, доложимся, потом домой. Шупу оставим, если захочет, ответил я, заранее все прикинув. Возражений не последовало. Через порталы нас пропустили без всяких проблем. Пришлось залететь в Озерск, чтобы уточнить, где Джиха. Сам я в городе Такино еще не бывал, но ничего так, неплохо. Внутри города плотная застройка, все чистенько, народу хватает. Шупа прекрасно знал, куда идти, поэтому вопрос много времени не занял. Парень остался здесь, а мы двинулись дальше. Верфь Такин заложил здесь же, в пригороде, поэтому и Джиха с Гоном сюда перебрались из крепости Шиноби. Кстати, интересный момент, о котором я никак не задумывался. В любом деле важно держать руку на пульсе. Даже я это прочувствовал, управляя маленьким городком. Поэтому, как ни крути, сидеть Такину в крепости, вдали от города, а значит, получать информацию с запозданием, это не самое продуктивное решение. Получается, он вскоре переедет оттуда, а кто тогда будет натаскивать Шиноби? Хотя единственное уникальное, что делает Такин, это учит кругам, но когда ушедший отряд вернется, вопрос решится. Ладно, для меня это все пока не важно. Уж как-нибудь Такин разберется. А мне бы со своим кланом управиться. Калия подбросила нашу троицу до крепости. По пути заметили новую летающую лодку. Если сравнивать с флагманским кораблем, выглядело судно неказисто. Первый летающий образец? Спросила Тамара. Наверное, ответила ей Калия, набивают руку. На борту мы никого знакомого не заметили и пролетели дальше. Такин принял меня сразу. Я к нему один пошел. «Рассказывай, что ли?» — сказал он, когда я в кабинет зашел. «Куда опять влип? Сколько армий поверг? Кого еще притащил? Какие чудовищные силы освоил?» «Вам лишь бы шутить», — ответил я. «Выпить налить, только не алкогольное что-то. Я и от воды не откажусь. Как знаешь, Такин достал стакан и плеснул мне водички из графина. Неужто никуда не влип? Нет, приключение тихо прошло. Разве что орден демоноборцев нашли?» Но обо всем по порядку. Я рассказал краткую и урезанную историю путешествия. Краткую, потому что рассказывать особо нечего было. Урезанную, потому что кое-какие козыри я хотел оставить при себе. В частности то, что открыл следующий уровень глаз и какие это возможности дает. Не то чтобы я собирался это скрывать от Такина любой ценой, но то, что у меня теперь свой клан, а значит, и свои интересы, в голове держал. Орден демоноборцев. Значит, задумался Такин, на первый взгляд, они адекватные и действительно озабочены тем, чтобы убивать демонов, но гарантировать, что это так, не буду. Наверняка есть какие-то подводные камни. Из интересного, их философия, что колодец, это что-то типа инструмента упорядочивая хаоса. Также интересен их рынок и возможность покупать всякое разное. Еще упоминание божественного оружия. Такин бросил на меня взгляд, верно оценив, зачем я на этом акцентирую внимание. Я в своих странствиях каких только объяснений, что такое колодец, не слышал. Конкретно это не лучше и не хуже, чем другие. Верить на слово бы тоже не стал. Про божественное оружие, нет, ничего такого я не слышал. Но упоминания следующих рангов оружия и камней, да, встречал. Так что можно считать это правдой. Было бы интересно найти эпичный камень, это уж точно. Жаль, что это лишь гипотетическое, маловероятная возможность, хотя с твоей везучестью, может, и найдешь. Сейчас же в практическом плане, доступ к рынку куда интереснее. Получается, через тебя можно будет продать ненужные камни и купить что-то полезное, через меня можно будет попробовать, выделил я это слово, сделать так. А что будет доступно, получится ли выиграть аукцион, это как повезет, в идеале подняться до следующего ранга, но это много времени займет. Развел я руками. А какие у тебя дальнейшие планы? Вернуться к своим, КХМ. Такин бросил на меня очередной острый взгляд. Мария мне весточку посылала, что они нашли место под базу клана и что ждут только твоего согласия. Место, озадачился я. Ну, тогда мне точно стоит вернуться, чтобы узнать новости. Это понятно. Но, если собираешься свалить из лесного, скажи сразу, чтобы я начал искать подходящего человека. Это Мария Лесничева. Она совсем плоха, как кто, как потенциальная жена для моего человека. Это как посмотреть, хмыкнул я, сиськи у нее внушительные, поэтому ищите любителя большегрудых. А в остальном, усмехнулся Такин, в остальном, она не такая уж дура, отлично ведет дела, продемонстрировала готовность быть полезной. Но я не удивлюсь, если она мужа отравит, По крайней мере, своих любовников стравливала и подбивала избавиться от отца. Ну да я вам это все рассказывал уже. Сиськи с подвохом, получается. Ага, наивных юнцов не отправляйте. Такин согласно кивнул, а я перешел к другому вопросу. Раз уж заглянул к вам, хотел узнать, что там с краской, твоей подружкой, нормально с ней все, работает. Хочешь ее забрать? Да, если согласится, не стал я отрицать своих целей. Забирай, легко разрешил Такин. Так просто? Нет, не просто. Что-то я вас сейчас не понял. Держать я ее не буду, поэтому можешь забрать в любой момент. Я изначально рассчитывал, что она останется твоим человеком. Но тут такой момент. Краска, гений. Гений, вскинул я брови, подумав, что скрывается за этим словом. Единственный знакомый мне человек, которого так называли, это Гроза, гениальная ныряльщица. Но тут, кажется, речь совсем о другом. Она гениально работает с информацией. Так это же хорошо? Да, это хорошо. Настоящий талант. Вопрос в том, сможешь ли ты найти ей достойное применение. Если не найдешь, то она просто зачахнет. Да и не факт, что захочет пойти к тебе под руку. Ах, вот оно что, дошло до меня наконец. Что посоветуете? Собственно, а почему бы и не спросить совета у старшего товарища? Не спеши, улыбнулся Такин. Через годик ее заберешь. А Гика не отдам, сразу растерял все благодушие Такин. Он последний истинный атаку. Кто? По новой вскинул я бровь. Ценитель древнего искусства. Это вы про книжки с картинками? Впрочем, даже уточнять не хочу, выставил я ладони перед собой. Он хоть из дома выходит, под вашей рукой-то, обижаешь. У него даже жена появилась. В смысле, жена, опешил я, что тебя удивляет, улыбнулся Такин. Я его в Озерск перевел, подарил дом, выделил содержание и поставил управлять частью библиотеки. Завидный жених, вот одна из девушек его и захомутала. Но Гик, я попытался представить его с девушкой и не смог, вырос и природа сделала свое. Ладно, черт с вами, пусть остается, сдался я, пытаясь переварить такие откровения. Хоть бы сказали, что он женится, я бы в гости заглянул, да и о переезде молчали. Так это 2 месяца назад случилось, ты как раз увел отряд. В смысле, 2 месяца назад он переехал, а спустя месяц от него подружка залетела, вот и женились по-быстрому. Залетала, эхом повторил я, ну дает, молодость, со скрытым одобрением сказал Такин. Так, ладно, встряхнулся я, еще 3 вопроса осталось. Что с легионом? Расползся. Расползся, Гац на него охоту открыл. Передал, что легион мутировал, развалился на несколько частей. И никто мне об этом не сказал, вздохнул я. Помощь нужна, раз уж мой дух отличный следопыт. Загляни к Гацу, узнай. Мне, по правде говоря, сейчас не до этого. А что с Адамом? Никаких новостей. Где-то строит свое королевство. Скорее всего, в Европе. Я бы рекомендовал его пока не искать, неизвестно, к чему приведет, если он узнает о духах. Могли бы сказать, что встречались с ним, мог бы не устраивать здесь бедлам и побоище, парировал Такин. Ваша правда, не стал я спорить. А что по японцу? Слухи собрал. Вот, держи, мужчина достал из ящика стола папку, подготовил для тебя. Конкретного адреса нет? Нет, только намеки. Собираешься искать его? Конечно. Осторожнее, не создай новых проблем. Проблемы были созданы, когда мне голову разрубили, а пушке горло вскрыли, ответил я резко. Твоя позиция понятна, но и про другие дела не забывай. Мария писала, что с соседями проблемы обозначились. С какими из? С башкировыми. Забрали у лесника часть пахотных земель. Люций ездил к ним на переговоры. Люций, то есть соседей у меня больше нет? Есть, хмыкнул Такин. Переговоры не увенчались успехом, и Люций просто ушел. Но подготовка к посевному сезону уже началась. Он пошел и прогнал людей башкировых со спорных земель. К чему это приведет, пока неизвестно. А как, медленно выдохнул я, с чего бы Люцию этой ерундой заниматься? Ну уж точно не в силу отцовских чувств. Сам думай, кто его надоумил. А что тут думать? Одна кандидатура, Гроза, издевается над мужем или надо мной? Хотя что это я, и над мужем, и надо мной? С нее станется. Ясно, что ничего не ясно. Что с башкировыми-то? Когда уходил, они не хотели с вами сотрудничать, и сейчас не хотят, поэтому, если ты их, скажем так, придавишь немного, будет неплохо. В это придавишь входит устранение? Нет, у нас цивилизованное государство, постарайся никого не убивать, но давить можно? Да, хорошо, Посмотрим, что можно сделать. Еще одна морока. Кстати, а Роза не в крепости? Спросил я как бы невзначай. Что-то не чувствую ее. А ты почему спрашиваешь? Мигом нахмурился Такин. Соскучился, улыбнулся я ему нагло. А нечего было мне настроение портить. Ха, что-то мы с тобой давно учебные спарринги не проводили. Прищурился Такин. Не хочешь размяться? Очень хочу, мастер, заверил я. Только позже. Сейчас мне надо домой. Потом к вам загляну. Уверен, мне найдется, чем вас удивить. Когда Спар ушел, Такин задумался о том, что надо бы подналечь на собственные тренировки. А то ведь придет, удивит. Шкет малолетний. Со всеми этими задержками и разговорами в лесной прилетели уже в сумерках. Первое, что бросилось в глаза, количество источников света. Кто-то озаботился тем, чтобы утыкать светильниками всю стену и большую часть территории города. Молодцы, что сказать, так контролировать город ночью куда проще. Как приземлились, Гэцу сразу выпрыгнул из меня в образе волка и подобно собаке начал все обнюхивать. После чего быстренько свалил, ничего не сказав. В переводе это означало, чужаков не заметил, ушел навестить вдовушек. Я глаза активировал, направил телесную энергию, огляделся, отмечая, кто и где находится. Нас уже заметили. Люция и Мария были вместе у себя в комнате. Васька тоже тут. Вон, в окно выглянула. Я ей рукой помахал. Девушка быстрым шагом на выход отправилась. Пойду ей навстречу. Вечер закончился в приятной семейной суете. Васька набросилась на меня, зацеловала, завалила вопросами. Как там Пушка, нормально ли приключение прошло? Гроза, которая тоже вышла встретить, повела себя куда более сдержанно и сказала, что завтра поговорим, после чего увела Тамару. Меня же накормили и утащили в спальню. Васька с утра на работу убежала, серьезный человек как-никак, а я пошел на завтрак с Грозой. Встретились мы там с ней одни. Гэцу меня сегодня не трогал. Видимо, решил вдовушкам особое внимание уделить. Калия тоже не показалась, возможно, дрыхла. Тамара же пошла своих подопечных проверять. Со мной еще лесничего хотела встретиться, но Гроза ее шуганула. «Рассказывай», — сказала она, — «в какие неприятности вляпался? Ты прямо как Такин», — фыркнул я. Он то же самое спросил. «К твоему сведению, как и сказал вчера, путешествие прошло буднично. По большей части, скучно и рутинно. Хотя кое-что интересное встречалось. Я рассказал Грозе куда более подробно, чем Такину, что видел и слышал. Про школу круга и уровень их мастеров. Про демоноборцев, их философию и объяснение устройства мира, про следующие ранги камней и божественное оружие. Я с десяток подобных байк слышала, Гроза ничуть не впечатлилась. Просто чтобы ты понимал, больше всего с приходом колодца достается технологическим мирам. Не знаю, с чем это связано, может, с наличием маны. В таких мирах разумные, ну, скажем, обычные люди, без способностей, а значит, без культа силы и возможности в рамках одной жизни буквально эволюционировать, выйти на новую ступень. В магических же мирах, наоборот, у отдельной личности имеется возможность, если не уподобиться Богу, то хотя бы приблизиться к этому званию. Добавь к этому вековую историю всяких талантов, слухи, которые вокруг них рождаются, и получишь бесконечное количество мифов. Хочешь сказать, что это все ерунда и верить не стоит? Хочу сказать, что без веских доказательств к этому стоит относиться именно как к сказкам. Но божественное копье реально работает. Повышая силу, так твои глаза тоже повышают. Получается, они божественного уровня, настолько сильным они не делают. Так ли я не отрицаю, что копье интересное? Я вздохнул. Ясно все с Грозой. В принципе, в ее словах логика есть. Сама она имела одну позицию касательно колодца, орден – другую. Гэцу вообще иначе на мир смотрел, исходя из того, что нужно жить в симбиозе с духами, а от колодца держаться подальше. Оставлю эту тему до тех времен, когда исчерпаю все возможности по усилению и выйду на пенсию. Еще что было, уточнила Гроза. Ты ведь не просто так к охотникам на демонов поперся. Не просто. Открыл следующий уровень глаз. Я рассказал, что и как, повезло так повезло. Сказала она удивленно, мои глаза куда слабее, это везение еще осваивать и осваивать, не уверен, что смогу это сделать у нас, погуляв по другим мирам, понял, насколько у нас демоны слабые и насколько их мало, это пока что, все может измениться, да-да, я помню, что Такин учитывал эту угрозу в том числе, ладно, с моей историей закончили, теперь ты рассказывай, что здесь было, пока я отсутствовал, и, Черт возьми, с чего бы Люции упереться к соседям? А почему бы и нет? Ничуть не удивилась вопросу женщина. Он ведь бывший аристократ. Должен во всем этом разбираться. Разобрался? Спросил я сухо. В целом, да. Земли вернулись под нашу руку. Посмотрим, как башкировы отреагируют. Не хочу показаться грубым, но... Тетушка, вот зачем? Не понимаю, а чем ты? Улыбнулась она. Но я ни на секунду не поверил в ее невинный вид. Хорошо, правильно оценила она мой взгляд, поняв, что по краю ходит. Ему будет не лишним заниматься чем-то еще, кроме махания мечом. Слишком заржавел. И, что это за терапия, Люция, за мой счет? Ты против? Ну-с, протянул я. Да в целом плевать. Но как-то это... Покрутил я рукой. А, ладно, посмотрим, к чему твои игры приведут. Башкировы либо проглотят, либо нет и попытаются навредить. Да, отличное решение проблемы, испорченные отношения с соседями, не удержался я от сарказма. Думаешь, что смог бы решить вопрос лучше? С любопытством спросила она. Кто знает, в любом случае это мне теперь разгребать. Такин не против, если я на них надавлю. Просил только никого не убивать. Скоро ты поймешь, что, если не готов отстаивать свои интересы силой, никто с тобой считаться не будет. Угу. А что насчет новой базы для клана? Что вы придумали? Такин, смотрю, все рассказал. Ты это лучше у Тима спросил. Потом поговорим. Ладно, сказал я нехотя, предпочитая узнавать все и сразу. Но с Тимом в любом случае разговор запланирован, так что не критично. Глава 9. Проект, или как спартанцу гармонии не хватало, к Тиму не сразу направился. Сначала меня перехватило лесничего с новым докладом. Какая организованная девушка. Посмотрел, что там в ее записях. В целом, каких-либо проблем не было, как и грандиозных успехов. Все в рамках ожиданий. Основное движение как раз сейчас начинается, о чем Мария Сергеевна и спросила, какие проекты запускать в первую очередь. Я обещал решить, после того как со всеми поговорю, что и отправился делать. Пошел искать Тима, но он вел занятия в школе. Поэтому поговорил с Шиноби, выслушал доклады, что тут и как, а там и наш маг освободился. Мы с ним и вчера виделись, но особо не поговорили. Как жена, как дети? Спросил я его. В порядке, ответил он коротко. Пошли, покажу кое-что. Гроза уже рассказала, что нашли место под базу клана. Не только, больше ничего не упоминала. Тогда идем. Тим припустил, быстрым шагом направился в сторону сада, а я отметил, что он стал выглядеть получше, более живым и обычным. Еще он так и светился энтузиазмом, показать вон что-то хочет. При этом даже не спросил, как наше путешествие прошло. Встретили синекожую девушку, Гану, сказал ему вслед, догоняя. Гану, Тим остановился и на меня уставился. Не думал, что когда-то скажу про множество миров, что это большая деревня. Так ты и правда ее уже встречал, с рогом во лбу, служит в ордене демоноборцев. Да, встречал, пыталась затащить в орден, именно, удачно, походили с ними, неплохая организация, но, начиная с офицерского ранга, у них обязательное появление в случае вызова, мне такое не подходит. Ну да, есть такое, кивнул я, браслет у меня остался, и в случае вызова я действительно должен прийти на помощь, иначе понижение в ранге, а там и до изгнания недалеко. Тим счел тему исчерпанной и продолжил путь. Вскоре мы пришли в сад, где был возведен. Это что, детский домик? Ты это мне хотел показать? Удивился я. Это макет города. Мы с Грозой провели ряд испытаний и подтвердили теорию, что можно создать нечто подобное. Нечто подобное, это что? Ничего не понятно. Да, протянул Тим, странно на меня покосившись. Забыл, что ты у нас не образован. Эй, возмутился я. Что за наезды? Гроза сразу идею поняла. Это что-то завязанное на магию? Так объясни нормально. Начал я раздражаться. Кто же виноват, что я не гений знаков? Тим рассказал. Идея-то простая оказалась. Создать магический город, защищенный от случайных появлений демонов. А вот дальше начинались нюансы, которые благую идею превращали в титаническую по сложности задачу. Мест, где можно разместить такой город, мало. Труда придется вложить тьму. Структура выйдет сложная, многомерная, некоторые здания будут являться частью общей системы, их нельзя перестраивать. Но обычные-то дома рядом можно будет строить, уточнил я. По согласованию, да, но это смотря, о чем речь. Обычную избу не проблема поставить, а вот многоквартирный дом, не все так просто. Так если это так сложно, то, может, и не надо, Тим оглянулся на меня, посмотрел недоуменно. «Я тебе предлагаю сложнейший магический проект, который заложит вектор развития нашей цивилизации, а ты мне, может, не надо», — проговорил он медленно и вкрадчиво. «Ясно», — протянул я. «Гроза одобрила?» «Конечно», — ответил он как само собой разумеющееся. «И место вы нашли?» «Да, одно на самом деле. Очень уж много факторов нужно совместить. Тогда полетели. Сейчас Калию только позову и Гэтсу прихвачу. Покажешь, что за место. Заодно по пути расскажешь подробности». По пути Тим вывалил на меня столько деталей, что голова кругом пошла. Многомерная структура подразумевала, что город будет располагаться на разных высотах, как на возвышенностях, так и под землей. Да-да, они с грозой сразу и катакомбы для всяких нужд заложили. Ну, там темницу сделать, чтобы врагов клана истязать годами. Ладно, шучу. Про темницу Тим ничего не говорил, но про сокровищницу упомянул, как и про подземные коммуникации до резервуары с водой. Калия это слушала, слушала, а потом возьми и выдай. «Так, может, подземные источники создать?» — спросила она. «Как?» — заинтересовался Тим. «Фая говорит, что может помочь поднять магму и создать что-то типа огненного источника». «Стоп-стоп», — забеспокоился я, без обид, но вулкан создавать точно лишнее. «Не хватало нам еще извержений». «Это не вулкан», — ответила Калия, заводясь. «И мой дух точно не сделает хуже. Думаю, есть смысл обсудить это более предметно», — миролюбиво заметил Тим. Спорить не стали. Лететь пришлось нормально так. Тим рассказал, где находится место. На стыке Черного моря и гор. Получается, недалеко от крепости Такина. Ну, как недалеко? Километров 200-300, если по прямой. Насколько помню, заметил я, та территория безлюдна и отрезана от цивилизации горами. А еще там в горах аномалия, добавила Калия. Да, но нам в любом случае нужна аномалия рядом, ответил Тим. А то, что отрезаны, я проложу дорогу. Через горы? Спросил я с сомнением. Это же сотни километров труднопроходимых участков. Горы – это камень, а я повелитель камня, спокойно ответил мужчина. Я настаивать не стал. Черт знает, какие на самом деле силы у Тима и как далеко они простираются. Может, и правда, сможет двигать горы. К моменту, когда добрались, Тим закончил рассказ и озвучил, чем здесь можно заниматься. Во-первых, просто жить, потому что море недалеко, да и климат хороший. Во-вторых, заложим магическую школу и создадим среду для выращивания поколения магов. В-третьих, так как климат благоприятный, можно будет заняться сельским хозяйством и закрыть потребности будущего города в еде. В-четвертых, можно организовать рыбный промысел, заодно очистить море от всяких тварей, которые там расплодились. В-пятое, предложить Дроу переместиться и заняться выращиванием леса. Думаешь, они согласятся? Засомневался я. Уйти всем вместе в неизвестность, сомневаюсь, ответил Тим. А вот предложить разделить селение и организовать еще одно, тут да, могу согласиться. Заодно получим дополнительный источник головной боли, скривился я, как и уникальные возможности, парировал мужчина. К тому же в первом поселении у них сложившаяся община, которая если и будет меняться, то очень медленно, так как шарды долгоживущий народ и они не любят перемен. Если закладывать новое поселение, да еще в нашем городе, то мы получим возможность ассимилировать шардов в человеческое общество. Выгод этого варианта не отрицаю, ответил я, но надо 10 раз подумать. Время терпит, с шардами, а с городом хотелось бы начать побыстрее. Много чего потребуется, и мы ждем только твоей отмашки. А что потребуется? Поинтересовалась Калия. Камень, металл, артефакты, накопители, строители, архитекторы, крестьяне и деньги, закончил я мрачно. Погоди, дружище, это что получается? Вы с грозой будете играть в строителей, а я, мотаться, снабжать вас всяким разным? Ну да, как-то растерянно ответил Тим. Кто же еще? Я не нашелся, что на это сказать. Перспектива бегать с высунутым языком, пока эти энтузиасты будут развлекаться, так себе идея. Мы прилетели в место, которое указал Тим. Посмотрели, горы как горы, впереди виднелось море. Ближайший населенный пункт старой эпохи находился далековато, никаких готовых построек мы не увидели. «Скажи мне, друг мой», — попросил я, оглядевшись и не впечатлившись, — «как ты собираешься строить город в этой глуши?» «Как?» — с какой-то лихой интонацией спросил Тим. «Узри же, он воздел руки к небу». «Ладно, ладно, не воздел, он просто посмотрел на землю, и та дрогнула. Мы висели в воздухе, поэтому я прекрасно разглядел, Как камни внизу заворочились, земля вспучилась, ландшафт стал меняться. И не локально, а на участке в несколько сотен квадратных метров. Тиму потребовалось минут пять, чтобы создать ровную каменную площадку. «Впечатляет», — честно сказал я, когда он остановился. «Фундамент под поместье почти готов. Нужно наложить знаки, создать подземные ходы, но это проще простого. А на сам город сколько времени уйдет? Ты сильно потратился?» «Не особо. На строительство уйдет лет 10, если говорить о финальной версии. Если же речь о промежуточном варианте, когда можно будет переехать, где-то полгода, то есть к следующей зиме», прикинул я. «Да, потом придется доводить до ума, проверять гипотезы, совершенствовать систему, а крестьян заселять весной, наверное», пожал плечами мужчина. «Я в этих делах не разбираюсь. Тебе как?» Покосился я на Калию. «Нормально», ответила она. «Миленько, виды красивые. Тим, сделай мне дом с крутым видом, так, чтобы повыше, и давай обсудим идею теплых источников». «Фэ». Из Калии выпрыгнул Феникс в образе статной женщины. Тим на нее с интересом посмотрел, да и я не отставал. «Фэя крайне редко показывалась и радовала нас своим видом. Проще говорить напрямую», — с королевским достоинством заявила она. А дальше пошло обсуждение, в котором я почти ничего не понял. Устройство земной коры, методы создания источников, какие-то системы подачи тепла. Послушал и понял, что в это лучше не лезть. У меня и других проблем хватит. Неделя пролетела так быстро, будто ее кто-то украл. Я с головой погрузился в дела города, попутно пытаясь разобраться, что за проект придумал Тим на пару с грозой. В ходе наших бесед у меня сложилось впечатление, что, если я откажусь от этой идеи, гроза меня прибьет. Уж как-то слишком эти двое в процесс подготовки погрузились. Энтузиасты хреновы. Не, задумка классная, спорить не буду. Без лишней скромности, такой город, это вызов для магического искусства. Если мы сможем что-то такое создать, значит, претендуем на то, чтобы перейти в статус магической расы. И, казалось бы, черт с ним, с этим статусом, но гроза уверенно заявила, что именно так будущее и создается. Еще и меня в этом убедила. Я спросил у Васьки, что она думает. Ответ получил неоднозначный. С одной стороны, ей нравятся горы, и она не прочь жить у моря. С другой, надо было что-то делать с лечебной практикой. Ровно то, что я и думал. Лечебницу, конечно, лучше закладывать рядом с оживленным городом, а не зародышем, где в первые годы почти никого не будет. Произошел еще один момент, связанный с Василисой. Не сказать, что неприятный, но и приятным его тоже не назовешь. Спустя эту неделю, когда разобрался с привычными делами, выдохнул и расслабился немного. А там задумался, что как бы весна уже, жениться пора. Подарки у меня были заготовлены, как и кольцо. Поэтому, недолго думая, я к Василисе и пошел. Второй раз ничуть не менее волнительно, знаете ли, как-то даже говорить об этом не хочется. Подавив смущение, я подкараулил ее, ну и позвал замуж. Девушка обняла меня, поцеловала. «Я согласна, спар, но рано нам жениться», — выдала она. Я как рот раскрыл, так и закрыл его, почувствовав себя в этот момент полнейшим идиотом. Договорился с грозой, что женюсь, что детей заделаю и, когда время пришло, одна рыжая кандидатка свалила в другой мир на учебу и вернется в лучшем случае через пару лет, а вторая только что меня обломала. Так великие планы и рушатся, подумал я. Хорошо еще, что Гэцу снова отлучился и не видел моего позора. Спар, занервничала Василиса, видя мое вытянувшееся лицо. Ты только не нервничай, пожалуйста. Надо же дом сначала построить, подготовиться. Где мы детей растить будем? Я захлопал глазами, начав осознавать, что именно мне хотят сказать. Дом, повторил я заторможенно. Да, дом. Где жить будем? Повторила Василиса вопрос. Вы же город собрались строить. Мне прямо на стройке рожать? Нет, но у меня же был с грозой уговор, озвучил я то, что меня смутило. Тут я тебе не советчица, отвела она взгляд. Просто хочу, чтобы все нормально прошло. Я тебя понял. Как свернул разговор, запомнил смутно. Дошел до сада, уселся на скамейку и призадумался конкретно так. Кажется, я в этой жизни ничего не понимаю. Не той реакции я ожидал. Ох, не той. Придя в себя, пошел разбираться к грозе. А куда деваться-то? Не игнорировать же проблему. Та, кажется, с первого взгляда поняла, что меня беспокоит. Хмыкнула, предложила пройти в кабинет. С Василисой поговорил, то ли спросила, то ли утвердительно сказала она. Я кивнул. Замуж позвал? Ага. Но не понял, согласилась она или нет. Сказала, что еще не время. Да, ко мне она тоже подходила. А ты? Вскинулся я. Мы поговорили. Сильно я на нее не давила. Скорее дала расклады, что и как. Что она тебе сказала? Что сначала дом нужно построить и решить, где детей растить. Это разумно, согласилась гроза. Но у нас с тобой уговор. Да, и что делать? Пушка тоже на пару лет свалила. Даже не знаю, что тебе сказать. Трудно тебе это разрулить будет. Ты издеваешься? Заподозрил я неладное. Очень уж лицо у тебя забавное. Мерзко захихикала гроза. Впервые мне захотелось ее треснуть. Точно издевается. Так, погоди, очнулся я. Если она с тобой говорила, то ты в курсе ситуации. Что думаешь делать? В смысле, ты готова подождать? Готова. В чем подвох? Прищурился я. Ни в чем. Что мне, заставлять вас спариваться? Это дело требует любви, а не принуждения. То есть ты реально согласна отложить? На год, не меньше. Это единственная и последняя поблажка. Ну и да, спар, тебе на заметку. Занялся бы своими отношениями, а то девчонки от тебя разбегаются, вместо того, чтобы мечтать выйти замуж. Смотри, растеряешь их всех. Сказала, как отрезала. Чем конкретно так испортила мне настроение? Гэцу не заставил себя ждать. Словно почуяв, прибежал пес. Мысли свои я от него тоже скрыть не смог, поэтому он быстро разобрался, что к чему. А что ты хотел? Быть крутым бойцом. Отличный способ привлекать самок. Но, чтобы удержать, нужно другое. Вот ты как своей девчонке предложение сделал? Как-как? Подошел и сделал. Момент правильно выбрал, красиво все сделал, а место какое? Или прямо в коридоре подкараулил? Ой, балда, если такой умный, мог бы мне заранее подсказать, как предложение делать? Ответил я язвительно. Я думал, ты поумнее будешь, ха-ха. В общем, Гэцу мне еще больше настроение испортил, посоветовав отстроить самый крутой дом как можно скорее. Известный факт, изрек он, как только у мужчины появляется дом, там сразу заводится женщина. Напомни, сколько раз ты был женат? Парочку. Мигом растерял он благодушие и сделался настолько серьезным, что я просто не рискнул спрашивать, чем его браки закончились. С того дня у меня начались веселые денечки. Каждое утро за 15 минут до рассвета Гэцу будил меня и гнал на тренировку, где мы с ним методично нарабатывали базу для осваивания техники мерцания. К сожалению, с наскока освоить ее не получилось. Отчасти из-за того, что отвлекался в путешествии. Сейчас же подналег основательно. Остальные занимались в том же режиме. Шупа вскоре вернулся, всего неделю отсутствовал. Калия, наоборот, улетела и тоже неделю отсутствовала. Тамара же никуда не девалась, тренировалась, училась готовить. Вот неожиданность, но она, кажется, задалась целью стать лучшим кондитером и гоняла своих подопечных. Помимо тренировок с духом, я час выделял на практику с грозой и Тимом. Мы уходили в лес, на выжженную поляну, где устраивали спарринги. Так я получал практику против магов. Вечером же я час занимался с Люцием, который неожиданно ощутимо прибавил в силе. Не так, чтобы прям жестко доминировать, но изменения я оценил. Вологда признался, что пил настойку Гэцу, как и Мария, что позволило им обоим за прошедшие 2 месяца вырасти в силе. Что сказать, неплохо. Стало интереснее с Люцием драться. Владение мечом мне по-прежнему давалось тяжело, но отказываться я от этого пути не собирался и налегался всем рвением. Итого 6 часов минимум каждый день на тренировки уходило, если не считать перерывов. Замечу, что четкого графика у нас не было и часто занятия задерживались. Еще 1-2 часа я выделял на городские дела. Вроде бы как-то город и пригород жили без меня, но нет. Стоило вернуться, постоянно находились вопросы, которые требовали участия. Поэтому я начал активно осваивать продвинутую технику делегирования и скидывать ответственность на других. Мария Сергеевна мне как-то под руку попалась, опять со своими докладами, так ее в оборот пустил. В ее же городе назначил главной за некоторые вопросы. Остальное время уходило либо на обсуждение грядущего проекта, либо на подготовку к его запуску. Вопросов требовалось решить плюс-минус 1 000 000, начиная с того, какой особняк мы хотим, насколько комнаты, что в нем должно быть, заканчивая тем, какие производства и предприятия планируются в городе. Часть вопросов решалась в легкую, другая со скрипом. Третья часть всплывала в ходе обсуждений, добавляя головной боли. Шупа тоже присутствовал, и как-то раз бунта, который решил выбраться в образе мужчины-толстяка, озадачил нас. «А озеро там есть?» «Нет», — ответил Тим. «Мы тогда в библиотеке были, вокруг стола стояли, на котором Тим с помощью силы камня создал макет. Так надо бы озеро», — заявил Бунта. «Как это, без озера? Там и рыбку половить можно, и душой отдохнуть. Можно и озеро», — задумался Тим. «Только вода не моя стихия». «Ничего-ничего», — добродушно сказал Бунта. «Я же дух жаба. Уж в водоемах кое-что понимаю, подскажу». Так было решено, что у нас появится озеро, что в итоге разрослось в идею сети озер, где будет выращиваться разного вида рыба. Проблема в том, что подобные вопросы оставались на уровне «да как-нибудь разберемся». Это при том, что ни у кого из нас не было практического опыта решения таких задач. Мне оставалось лишь тихонечко вздыхать, сворачивать очередной листок со списком задач и покупок, прятать его в записную книжку, блокнот я себе все же добыл, додумать, где достать деньги на все это. Но дело было не только в деньгах. Я отдельно сгонял к Такину и попросил у него помощи. Такин послушал меня, сказал, что надо бы развеяться, и отправился обратно со мной. Летал он ничуть не медленнее Кали, и этот вечер закончился за жарким обсуждением. Неожиданно выяснилось, что мастер кое-что понимает в вопросе градостроительства. Как-никак, у него в подчинении собственный город, да и крепость имеется. Много правок и дельных предложений внес. В итоге пообещал помощь с мастерами. Помог, подсказал, к кому обратиться. Обращаться пришлось мне лично. Так что помощь была такая, на полшишки. В таком формате пролетел месяц. Эти края считаются теплыми, зима здесь укороченная. В апреле уже все цвело и пахло, вовсю начался посевной сезон. Я опасался, что башкировы как-то нагадят, но те подозрительно притихли. Сам я не спешил к ним ехать, сосредоточенный на делах. В один из дней я почувствовал, что устал от такого режима. Пусть дел и много, но одни и те же, по кругу. Так и докопался до Гэцу. Когда же эта чертова техника будет освоена? Тебе не хватает гармонии с миром, выдал он. Это еще что такое? Выслушивать абстрактные объяснения мне не хотелось. А знаешь, иди ты к отцу, то ли направил, то ли послал меня волк, с чего бы? Удивился я такому заявлению. Спроси у него, как он становится таким незаметным. Захотелось послать Гэцу, но я припомнил эту необычную способность Люция сливаться с окружающим миром и передумал. Невидимостью это не было, но он и правда, когда хотел, становился весь такой незаметный, что выглядело подозрительно. Способность от камней или натренированный навык, заинтригованный, я суетиться не стал, как и бежать куда-то. Дождался вечера, нашей с Люцием тренировки, там и спросил. Незаметность? Задумался он. Знаешь, за месяц это первый вопрос от тебя. Это сейчас что? Претензия? Еще скажи, что тебе не хватает объятий с сыном. Обойдусь, улыбнулся он вполне нормально. То, про что ты говоришь, называется гармония с миром. Волк мне то же самое сказал, что мне не хватает этой самой гармонии. Удивительно, что он тебя ко мне отравил. Сам в шоке, честно признался я. Так что, расскажешь, что это такое? Никакого секрета в этом нет. Гармония связана с яростью. Каким образом? Нахмурился я. Где гармония и где ярость? Как они могут быть связаны-то? Самым прямым. Я в курсе, насколько пренебрежительно ты относишься к ярости, считая это искаженной и примитивной духовной практикой. Спорить не буду, ты на деле доказал, что это действительно так. Тем не менее, пока я осваивал эту силу, научился много чему другому. В частности, испытывать концентрированную ярость. Так и попытался я осмыслить, что это значит, но получалось плохо. Для этого нужно отсечь лишнее, терпеливо пояснил Люций, а для этого разобраться со всеми внутренними противоречиями, чтобы ничего больше не осталось. Хочешь сказать, что ты разобрался со всеми своими внутренними противоречиями? Моего скепсиса бы хватило и на десятерых. Это не значит, что я не испытываю никаких других чувств и эмоций. Как и не значит, что у меня не осталось пороков. Это лишь означает, что я могу от этого всего отказаться, тем самым достигнув полной гармонии. Полезный эффект, который часто используется в различных боевых искусствах. Ты не должен ни думать, ни чувствовать. Слиться с миром, добавил он наставительно. Более-менее понятно. Но как этого достичь? Практикой, медитациями, различными истязаниями, аскезами. Лет за 10 освоишь. Мне бы побыстрее. Ну, теперь уже Люций окинул меня скептическим взглядом. Ты молод, слишком горяч, твоя голова забита всякими глупостями. Будет куда проще, если ты всем этим сначала насытишься, а потом уже придешь к гармонии. У некоторых это само собой получается, как раз к старческим сединам. Буду признателен, если составишь мне программу занятий. Одних лишь тренировок будет маловато, надо еще с собой разобраться, при этом сильно не заморачиваясь. Ты же воин, как-никак, не барышня трепетная. Подобные темы мне больше всего не нравились. Не конкретный прием, который нужно отработать, а что-то абстрактное, когда непонятно, как выглядит конечный результат. Гэцу подтвердил, что Люций все по делу сказал. С того дня в моем расписании появились медитации. В конечном счете, устав от всех этих дел, я решил разнообразить жизнь и воспользоваться одним давним предложением – слетать в гости к Гэцу. Васька, которую я позвал с собой, отказываться не стала и с радостью согласилась. Видимо, тоже подустала на одном месте сидеть. Оставалось дождаться прилета Анга и попросить ее забросить нас в гости. Глава 10. Дети, или как Спар пьянствовал, в наглую к Гэцу заявляться не стали. Сначала послали весточку через связистов, чтобы предупредить. Получили добро. Там как раз Анга прилетала, часть грузов разгрузила, что-то забрала. Пообщался с женщиной, узнал последние новости. Одну из новых летающих лодок мы уже видели, но на самом деле это была вторая. Первую разбили. Так что строительство флота шло со скрипом. Пусть мы и прихватили мастеров, но что-то у них там не заладилось. Впрочем, вторая-то лодка летала, поэтому справиться рано или поздно. Я пока с Ангеей общался, поймал взгляд Васьки. Какой-то очень уж странный взгляд, слишком пристальный. Чего это она? Общались мы с капитаншей на палубе, поэтому поглазеть на нас не было проблемой, но это что вообще такое было? Когда я на девушку посмотрел, та мигом смутилась, отвернулась и ушла в другую часть корабля. Поспрашивал и про личные планы капитанши. Сложилось впечатление, что ей у нас понравилось. Она намекнула, что начала вести свои торговые дела и уже неплохо зарабатывает. Деятельная, что сказать. Главное, чтобы в очередные неприятности не влипла. Это она умеет. По пути мы останавливались в разных городах, все с той же целью, часть грузов оставить, какие-то забрать. Как и сказала, Ангея торговала вовсю, в основном для Такина, но и свой интерес имела. Я же задумался о том, как так вышло, что наш корабль, который мы захвалили, как-то незаметно отошел к Такину, и тот его эксплуатирует на полную. С другой стороны, сам бы я так не смог, ни времени, ни средств на это нету. Про Тича тоже новости узнал. Он занялся подготовкой команды воздушных моряков. Как-то так, за разговорами, созерцанием пейзажей да походами по магазинам, мы время и провели. Магазины – отдельная история. Как выяснилось, Василиса не прочь прогуляться по лавкам, посмотреть ассортимент и прикупить всякое разное. Да и без подарков в гости лететь было неправильно, поэтому мы еще и с этой целью закупались. Хотя я заранее знал, что подарю Гэцу. Когда прибыли в Северск, нас с Васькой целая делегация вышла встречать. Каюсь, я такую степень пафоса не выдержал и расплылся в гаденькой ухмылке. Эх, плохой из меня аристократ. Совсем не умею держать лицо. Мы-то по-простому были одеты, а гад с женами. Во-первых, нас встретил сопровождающий, провел через город в центральное поместье, которое выглядело более чем прилично, куда красивее и солиднее, чем поместье в Лесном. Во-вторых, отделка внутри тоже блистала не то чтобы показной роскошью, все было вполне сдержанно, но тем не менее дорого и со вкусом. А еще здесь было просторно. Мы зашли, попали то ли в общий зал, то ли в холл. Пожалуй, холл, потому что всяких диванов здесь не было, только открытое пространство, большая лестница, ведущая на второй этаж, да несколько дверей.